Глава 30. Вестибюль был совершенно не предназначен для душевных разговоров. Никаких укромных уголков, даже стульев нет. Нам с Тринити пришлось стоять. Я облокотилась на стойку, а Тринити встала у противоположной стены. «Почему ты тут живешь?» «Виола говорила, что когда ты приехала, больше не было свободных мест, но я не о том. Почему ты приехала именно сюда?» «В это богом забытое место», — спросила меня Тринити. «Всегда хотела побывать на Аляске, помнишь, я говорила?» «Мало ли, что ты говорила. Почему ты здесь на самом деле?» Робости в Тринити сейчас не было никакой. Она убедительно ее имитировала, но это поведение подходило ей гораздо больше и выглядело более естественным. Я не отступала, но и она не сдавала позиций, лишь стала более жесткой версией самой себя. Но не требуется быть полицейским секретарем или автором детективных триллеров, чтобы понимать, что жестче всех играют самые крутые бандиты. Мне нужно было куда-то уехать. Жизнь иногда подбрасывает неприятные сюрпризы, — ответила я. Это я уяснила, но почему ты уехала, Бет? Тринити ткнула пальцем в свой затылок. Это из-за твоей раны? «Какой-то парень тебя этим наградил?» «Нет. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я упала с лошади. Это долгая и, как это часто бывает, запутанная история. Я хотела куда-то уехать. Мне так было нужно». Она кивнула, глядя по-прежнему с подозрительным прищуром. «Почему ты стала воровкой?» — поинтересовалась в ответ я. «Ты ведь не глупая. Могла бы честно зарабатывать себе на жизнь». У Тринити вырвался смешок. «Сначала скажи, на какую жизнь?» «Да, я умная, но я еще и недоучка, которую отчислили из старшей школы. Передо мной многие двери не откроются, и те работы, которые мне светят, дурацкие. Предпочитаю воровать. Уж лучше в тюрьму, чем так». «Но ты еще молодая, могла бы продолжить обучение». «А ты не задаешься ли? Продолжить обучение?» «Ну да, конечно». Я смотрела на нее молча. Она была права. «Извини». Тринити стрельнула глазами в мою сторону. Она уже была готова разозлиться, но напор иссяк, когда она поняла, что я это сказала искренне. «Есть два типа людей, Бет. Кто-то тянет, кто-то нет. А вот я вообще не вывожу», — ответила она. Губы слегка дрогнули в улыбке, но говорила Тринити серьезно. Я кивнула. «Ты из Анкориджа?» «Ну, не совсем. Я родилась в маленьком городке Вашингтон, штат Миссури. Он недалеко от Сент-Луиса». У меня перехватило дыхание, но я вовремя подавила вздох. В Вашингтоне я бывала, и так часто, что уже не сосчитать. Это был еще один город, где отец мог торговать, и именно туда он приезжал перед смертью. Более того, часть своего первого года в школе я провела именно в Вашингтоне, потому что моей матери тогда показалось, что она нашла какие-то зацепки. Как и все остальные ниточки, это не привело ни к чему особенному. Неужели Тринити странным образом имеет отношение к моему прошлому? Или все же это случайное совпадение? Поверить, что мы как-то связаны, не получалось, а времени обдумать все как следует не было. Да и Тринити ничем не показала, что знала меня раньше. Я ответила. «Не слышала о таком. Тебе нравилось жить там в детстве?» «Мне не нравилось мое детство из-за людей, с которыми приходилось жить. А место — это просто место. На Аляске мне нравится больше, потому что люди здесь лучше. Они совершенно не похожи на то жалкое подобие семьи, в которой я выросла. И еще мне нравится, что здесь темно и холодно. Не знаю, почему. А Анкоридж — просто город, там мне меньше нравится». Я заметила, что глаза у нее заблестели. «Почему тебе так необходимо было выяснить, чем занимались Линда и Уилла?» — спросила я. «Я уже сказала, надо было чем-то заняться». Я почти ей поверила, но вот доверять уже никогда не смогла бы. Виола открыла дверь и быстрым шагом прошла в вестибюль. Кобура с оружием снова была на месте. «Вперед, дамы! Едем к грилу!» Мы с Тринити послушно последовали за ней. Поначалу в разговоре с Грилом Тринити стала играть свою прежнюю роль тихони, и ни у меня, ни у Виолы не хватило выдержки на это смотреть. «Прекрати!» — велела ей Виола. «Сядь нормально и рассказывай все, что говорила нам». Тринити растерянно моргнула, словно забыла, кого ей сейчас следует изображать, и сама себе удивилась. Она выпрямилась на стуле, кивнула и рассказала все с самого начала. Грил ворчал и записывал. В последний раз Уиллу и Джорджа видели вместе. Они сели в его машину и поехали в сторону его хижины. Но это мало о чем говорит. «В сторону? Значит, куда угодно в том же направлении. То есть ноль информации. И не похоже, чтобы они заходили в дом». «А тот, кто их видел, заметил, как они себя вели? Как друзья?» — спросила Виола. «По его словам, недружелюбие они не проявляли и мало кого замечали. Их видел Рэнди как раз на дороге из центра». «Когда Джордж вышел из леса, мы с Донором были у его хижины вместе», — начала я. «И?» «Может, там недалеко есть место, куда он мог бы уйти? Какое-нибудь укрытие?» Он не так уж плохо выглядел с учетом обстоятельств. Да, небритый и в грязной одежде, но я помню, что мне тогда не показалось, что он заблудился в диком лесу. «Он ничего не упоминал об укрытии, но мы тоже об этом подумали», — ответил Грил. «Может, Донор что-то знает? Попробую ему позвонить». Грил взял со стола телефон и начал набирать номер. Но не успел он что-то сказать, как дверь кабинета открылась. «Что стряслось?» — спросил Донор, переступая порог. «Я только вернулся из хижины». «Что-нибудь нашел?» — Грил опустил телефон. «Боюсь, ничего нового. И никто из местных не смог ничего добавить ни о Джордже, ни о Уилле. Пусто». Грил заново пересказал ему историю Тринити, и мы все посмотрели на Донора с надеждой. «Не знаю ни о каких укрытиях, но проверю». «Можно с вами?» — спросила я, вставая. «Нет», — тут же ответил Донор. Не хотелось настаивать, но тут вмешался Грил. «Возьми ее с собой, Донор, она не будет мешать». Он взглянул на меня. «Просто быстро осмотрит хижину». «Я не буду путаться под ногами», — пообещала я. Ясно было, что Грил просит меня посмотреть на то, как в реальности выглядят те расчеты, что он показал мне на бумаге. Но Донору обо мне ничего не сказал». «Разумеется, он ведь никому не обмолвился о том, кто я на самом деле. За это я была ему благодарна. Пусть сейчас его просьба и выглядела странно». «Но зачем?» — спросил Донор. «Я заговорила первой, чтобы Грилу не пришлось врать или придумывать удобный предлог. Когда-то давно я работала в полиции». «Так и знала, что с тобой что-то не то», — хмыкнула Тринити. «И что с того?» — спросил Донор. «У нее хорошее чутье, Донор, и она была с тобой в тот день, когда нашелся Джордж. Она не будет тебе мешать». Похоже, момент был редкий. Полиции настолько отчаянно требовалась помощь, что они готовы были привлечь к расследованию незнающего городок новичка с раной на голове. Но Грил и вправду нуждался в помощи. Он хорошо это скрывал, но я понимала, что он боится. Либо за Джорджа, либо за Уиллу, либо за обоих. Поэтому, как и Виола, Грил был готов нарушить кое-какие правила ради нужных ответов. По крайней мере, я могла предложить хоть какую-то потенциальную помощь. Донор не хотел, чтобы я с ним ехала, но постарался скрыть свое раздражение. Уже в который раз. «Чем вы занимались?» «В полиции». «Если честно, это было давно. Я помогала с расчетами на месте преступления». «У меня хорошо получается работать с цифрами, и иногда это срабатывало. Мне очень нравилась такая монотонная работа, и я могла в нее закопаться с головой». Я смущенно откашлялась. «То есть вы не были офицером полиции?» «Нет, просто помогала». «Может, когда-нибудь я и скажу ему, что работала секретарем, но не сейчас». «Поехали», — сказал Донор. Я вышла за ним к машине. Когда мы оба пристегнулись, Донор провел ладонью по заросшему бородой подбородку и вздохнул. Затем с трудом заговорил. «Я оценю ваш опыт, но не путайтесь под ногами». «Я знаю, не буду». «Хорошо. Тогда мы едем к дому Раферти и посмотрим, что там вокруг. Вы в новых ботинках?» «Да», — я взглянула на ноги. «Они сегодня немного погуляли по грязи, но в остальном вполне выдержат». «Куртка с собой?» Он уже знал ответ, но я все равно произнесла. «Нет». «Возьмите одну из моих, с заднего сиденья. Вот вам еще один урок. Всегда следите, чтобы в машине были запасные куртки и бутылки с водой. Просто на всякий случай». Это все напоминало подготовку к зимним походам в Сент-Луисе, но я сказала «хорошо» и протянула руку за сиденье. Весь остаток пути мы молчали, пока не доехали до хижины. Дом выглядел покинутым и печальным. Сразу чувствовалось, что никого внутри нет. «Дайте мне минуту осмотреть дом, а потом выходите, когда я подам сигнал», — велел Донор, выпрыгивая из машины. Дверь он не запер, и я с трудом подавила порыв закрыть замки с обеих сторон. Мне не было страшно, но это, казалось, соответствует технике безопасности. Однако я оставила все как есть. Донор открыл входную дверь хижины и исчез внутри. Самым громким звуком было сейчас мое дыхание, осторожное и частое. Я глубоко вдохнула запах старого пикапа и постаралась успокоиться. Осмотрела деревья. Ничего необычного, никаких людей не видно, животных тоже. Только лес, темный и глубокий. Небо покрыто облаками, но дождя нет. Хотя скоро пойдет, здесь всегда так. Я поплотнее запахнула куртку Донора. Стоило тревоге все же подкрасться, как Донор возник в дверном проеме и знаком велел мне заходить. Я поспешила внутрь дома. Место осмотрели полностью, все отпечатки сняли. Оглядитесь тут и скажите, если заметите что-то, что может навести на след Уилла и Джорджа. Я кивнула и ответила, приступая к осмотру. «Хорошо». Я стояла на входе, как раз там, где Линда застрелилась. Большую часть крови смыли, но на полу и стенах все же были заметны пятна. Поначалу казалось, что смотреть больше не на что. Если игнорировать кровь, то останется просто небольшой уютный дом людей, которые хотели скрыться от остального мира. У меня с собой не было рулетки, и у Донора тоже, но навскидку картина совпадала с тем, что я прочла в документах. Я шагнула в гостиную. Один диван и стул, приставной стол и кофейный столик. На нижней полке стола стопки книг. Я вздрогнула, увидев там одну из своих. 37 этажей. Та, откуда я позаимствовала карьеру консультанта по организации и хранению документов. Книга лежала сверху, задняя сторона обложки на виду. Там, на внутренней стороне, была моя фотография, моя прежняя личность, не совсем реальная я, по которой сходил с ума Леви Брукс. Теперь я не только узнавала ее все меньше и меньше, но и начинала испытывать своего рода неприязнь. Я сглотнула застрявшие в горле страх и горечь. Причин для такой реакции не было, но что-то мне подсказывало, что это нормально. Мне действительно нужна помощь. Эта книга продалась миллионными тиражами по всему миру, поэтому видеть ее здесь, в хижине на Аляске, было не так уж и странно. Однако почему она открыта? Это что-то значит? «Бет», — позвал Донор. «Подумаю об этом позже». «Извините, похоже, кто-то любит триллеры, но это мало что значит». «Вы не могли бы собрать личную библиотеку попозже?» Донор не скрывал раздражения. «Конечно. Я закрыла обложку, пряча другую себя, которую Донор все равно вряд ли бы узнал». Мы осмотрели все в доме, но не нашли ничего, что могло бы подсказать местонахождение Уилла и Джорджа. В доме не было ни одной личной вещи, словно в нем и не жили. Каким-то образом последние жильцы умудрились превратить уютную хижину в стерильное и негостеприимное помещение. Возможно, из-за подмены личностей. «Здесь практически ничего нет», — сказала я, когда мы вновь вышли на улицу. «Я осмотрел здесь все сразу, как увезли тело Линды, но почти ничего и не изменилось. Кровать была не застелена, и сейчас также Но я не могу сказать, есть ли отличие. Не знаю, спал ли в ней Джордж. А он сказал что-то, очнувшись от того странного сна? Нет. Была в этом коротком слове эмоция, которая звучала слишком громко. «Донор!» Я коснулась ладонью его руки. Я не могла не спросить. «Вы можете не отвечать, если не хотите. А если ответите, я никому не скажу. Но вы с Линдой были близки?» Донор закусил губу и какое-то время молча смотрел на меня. «Нет, Бет, не были, но могли бы быть, если бы она не была замужем». «Понятно. Мы были друзьями, любили старые фильмы и бейсбол, часто их обсуждали. Она была фанатом «Детройтских тигров». У нас было много общего, но она была замужем. Ничего не было, и я не знал никаких ее секретов. Грилл знает все о нас двоих. А он знает про детройтских тигров?» Донор растерянно моргнул. «Да, я ему рассказал, как услышал про куртку». «Я сочувствую вашей потере, правда?» Донор коротко кивнул. «Я хочу обойти это место кругом и прочесать лес. Хотите пойти со мной или останетесь в машине? Выбор за вами, но если пойдете, не отставайте». «Я справлюсь». «Хорошо, пошли». Я зашагала за донором, изо всех сил надеясь, что действительно смогу не отстать.